Лодочник. Я заметила его сразу, как только спустилась из парка на набережную. По ней прогуливалось много людей, однако этот парень почему-то сразу бросился мне в глаза. Он был худощавый, с черными волнистыми волосами и острыми точеными скулами. На вид ему можно было дать не больше 25 лет, но мне почему-то показалось, что он гораздо старше. Парень сидел на скамейке у парапета и рассматривал прохожих с усталым безразличием человека, который сутки напролет проводит на работе, без праздников и выходных. Горожане не обращали на парня никакого внимания, однако лавку, на которой он сидел, отчего-то обходили по широкой дуге. Примерно так же люди обычно реагируют и на меня, делают вид, что не замечают, и стараются быстрее пройти мимо. Я подошла к скамейке и тихонько опустилась на свободное место. Пару минут мы с парнем рассматривали прохожих вместе. «Привет», — наконец произнесла я. Он повернул голову, удивленно поднял бровь. «Здравствуй». Мне показалось, что незнакомец отодвинется или вовсе уйдет, но он остался на месте. «Отличная лавочка», — сказала я. «С нее будет очень удобно смотреть на Персеиды». «На что смотреть?» — переспросил парень. «На Персеиды. Это такой звездопад, он бывает каждый август. Я специально пришла сюда, чтобы на него полюбоваться». «Звездопад бывает ночью», — заметил парень. «А сейчас еще светло». «Место для наблюдения нужно занимать заранее, пока его не заняли другие». Парень улыбнулся. «Ты забавная». «Меня зовут Аврора». В глазах моего собеседника мелькнуло любопытство. Он помедлил, а потом тоже представился. «Арон». Мы снова немного помолчали. «Почему ты гуляешь одна, Аврора? Скоро стемнеет, и на улице будет полно искателей приключений. Это может быть чревато неприятностями. Ты привлекаешь внимание». Он покосился на мои клетчатые колготки и ярко-фиолетовую юбку. «Ерунда!» Я махнула рукой. «Ко мне никто не пристанет. Я же невидимка». «Невидимка?» «Ну да. Окружающие обычно делают вид, что я стеклянная, и стараются обойти стороной. Мне кажется, они боятся, что это я пристану к ним». «Это еще почему?» Я пожала плечами. «А почему прохожие обходят стороной тебя?» — спросила у него. Арон усмехнулся. «Наверное, я им не нравлюсь». «Я, наверное, тоже. Странные люди вообще мало кому нравятся». «Ты считаешь себя странной?» «Я нет, а вот соседи считают, хотя Зельда говорит, что они просто дураки». «Зельда?» «Это моя старшая сестра. Я люблю ее больше всех на свете. У тебя есть сестра, Арон?» «Нет», — покачал головой парень. «И родителей нет. Причем так давно, что я иногда сомневаюсь, были ли они вообще». Арон смерил меня взглядом. «Сколько тебе лет, Аврора?» 25. А что?» «Да так, просто интересно. Ты чем-нибудь занимаешься?» «Я продаю книги. У нас с сестрой есть свой книжный магазин. Маленький, но очень классный». «Здорово». «Ага. Зельда говорит, что во мне умер библиотекарь. Она ошибается. Он очень даже жив. Знаешь, я здорово умею подбирать покупателям книги. Некоторые посетители не знают, что конкретно хотят почитать, и я помогаю им определиться». «В самом деле? А что бы ты посоветовала мне?» Я внимательно посмотрела ему в глаза. Они были серые, как сталь, и затягивали в себя, будто два глубоких омута. «Мифы и легенды народов мира». Брови Арона взлетели вверх. «Угадала?» — улыбнулась я. «Точно», — кивнул парень. «Если бы я зашел в ваш магазин, наверняка купил бы именно эту книгу. Но как же у вас идет торговля? Люди ведь тебя сторонятся». «Это только на улице». Я пригладила розовый ежик своих волос. «В магазине все по-другому. Видимо, среди разноцветных корешков я смотрюсь более органично». «Но почему же все-таки тебя считают странной?» Я снова пожала плечами. «Наверное, потому что я ношу пестрые тряпки и люблю после работы слоняться по городским улицам. Я не смотрю телевизор, и со мной невозможно обсудить ни цены на лук, ни политическую обстановку в стране. Еще я разговариваю с кошками и вижу то, что не видят другие». «Это что же?» — усмехнулся парень. «Ангелов и фей?» «Нет», — покачала головой в ответ. «Я вижу, когда говорят неправду. Взять, к примеру, тебя. Ты ведь не Арон, верно? На самом деле у тебя другое имя, но ты почему-то не захотел мне его назвать. Я права?» Щеки моего собеседника тронул легкий румянец. «Права?» — не стал спорить он. «Не обижайся, пожалуйста. Мое имя не очень благозвучное, и я не хотел, чтобы оно вызвало у тебя плохие ассоциации». «Ладно», — кивнула я. «В таком случае оставайся Ароном и расскажи что-нибудь о себе. Например, чем ты обычно занимаешься и почему сидишь тут в полном одиночестве?» «Я лодочник», — не очень охотно ответил парень. «Моя лодка стоит чуть ниже, у причала. На скамейке же я сижу, потому что жду пассажира». «О, так значит, ты катаешь людей по озеру? Как мило». «На самом деле в моей работе милого очень мало», — криво улыбнулся Арон. «Я перевожу пассажиров только на противоположный берег, обратно нет. Если им понадобится вернуться, придется искать для этого другой путь». «Почему?» «Таковы правила. Я следую им много лет». У меня внутри все затрепетало. «Послушай», — сказала ему, — «не мог бы ты отвезти на тот берег меня?» Парень нахмурился. «Я заплачу», — поспешно добавила, вынимая из кармана юбки монету. «Пожалуйста, мне очень надо». Арон не ответил. В его глазах появились странные огоньки, и от их вида по моей спине поползли мурашки, а губы покрылись сухой пленкой. «Ты не желаешь, чтобы я садилась в твою лодку?» — тихо спросила у него. Парень покачал головой. «Обычно мне все равно. Я перевозила нищих и богачей, и праведников, и убийц. Но тебя мне хочется оставить на этом берегу, хотя бы на некоторое время». «Почему?» «Потому что ты первая, кто решил заговорить со мной о звездах. Я привык работать с людьми, которые стонут и осыпают меня проклятиями. Ты же улыбаешься, будто мы лучшие друзья». Я глубоко вздохнула. «Арон, я кое-что расскажу. Только не смейся, ладно? Сегодня ночью я видела тебя во сне. Я сидела в большом деревянном челне, а ты правил им по течению реки. У тебя было длинное тяжелое весло и черный плащ с капюшоном. Еще ты был худ, бледен и все время отводил от меня взгляд. Знаешь, когда я заметила тебя на этой набережной, то сначала не узнала, а теперь вижу, ты — это он, только без плаща». «Плащ лежит в лодке», — сказал Арон. «На берегу он мне не нужен. Аврора, зачем тебе пересекать озеро? Вернуться назад будет нельзя, помнишь? Книжный магазин, любимая сестра, сумасшедшие соседи — все это останется здесь». «Я понимаю. Только, Арон, уйти к дальним берегам мне придется в любом случае. Несколько лет назад у меня обнаружили глиобластому. Знаешь, я долго лечилась, поначалу даже успешно. Курс химиотерапии, и все отлично, а потом рак вернулся. Снова доктора и снова опухоль. Когда мне сказали, что ничего больше сделать нельзя, я решила, что не стану мучить ни себя, ни родных, и буду просто жить до тех пор, пока могу. Я ушла из больницы, когда отросли волосы. Покрасила их в розовый цвет, упросила сестру вернуть меня в наш магазин, а после работы начала бродить по городу, дышать воздухом и смотреть на людей. Я почти год живу на обезболивающих наркотиках, Арон. Ты не представляешь, как я устала. Моя болезнь развивается медленно, но однажды она все равно меня доконает. Пока я жива, Зельда не может выйти замуж. Она пляшет вокруг меня сутками, живет в постоянном страхе, что я умру, понимаешь? Я с этим смирилась, а сестра нет. У Зельды есть жених, Дэн, отличный парень. Он помогает ей доставать для меня лекарства и вести бухгалтерию в книжном. И если бы не моя болезнь, они давно бы поженились. Я снова вздохнула. Я очень хочу на тот берег, Арон. Хочу освободить сестру и саму себя тоже. От боли и безумия. Иногда у меня бывают галлюцинации. Возможно, ты одна из них. Быть может, я сейчас лежу где-нибудь под мостом, и наш разговор мне только чудится. Лодочник грустно улыбнулся. «Знаешь, мне хочется, чтобы ты был настоящим», — продолжила я. «Ты добрый и очень красивый. Наверное, сегодня ты ждал именно меня. Я тебя тоже ждала. Последние 12 месяцев». Арон коротко вздохнул и протянул мне руку. Я вложила в нее свою ладонь, мы встали со скамейки, неторопливо пошли к причалу. У воды было тихо. Прохожие остались далеко позади, и единственным звуком, нарушившим тишину, оказался шепот озерных волн. Сумерки уже сменились темнотой, и на небе зажглись крошечные жемчужинки звезд. Арон помог мне подняться на причал. Стоило ступить на его шаткие доски, как передо мной возникла большая глубокая лодка с высоким загнутым носом. Арон шагнул на корму и накинул на плечи длинный черный плащ с широким капюшоном, точно такой же, как в моем сне. Я протянула ему монетку. Лодочник молча принял ее из моих рук, и я шагнула в челн вслед за ним. «Сейчас на небе появятся персеиды», — тихо сказал Арон, отчаливая от причала. «Смотри на них, а я буду смотреть на тебя». Я улыбнулась и подняла голову к небу. Тело Авроры Мали нашли рано утром на набережной городского озера. Местный дворник обнаружил его на скамейке у парапета. Голова девушки была запрокинута вверх, а на лице застыло выражение безмятежного счастья. Вскрытие показало, что Аврора умерла от инфаркта, внезапно поразившего ее во время вечерней прогулки. На похороны странной розоволосой продавщицы пришла половина улицы. Зельда Мале, рыдавшая с того момента, как ей сообщили о смерти сестры, вела себя на удивление тихо. Она отказалась отходить от гроба во время отпевания, а на кладбище, вместо того, чтобы поцеловать покойную в лоб, долго держала ее за руку. После того, как на могильный холмик была брошена последняя горсть земли, девушка осталась стоять рядом с ним. Она смотрела на фотографию сестры и долго о чем-то думала. «Аврора приснилась мне сегодня ночью, Дэн», — сказала Зельда своему жениху. «Сообщила, что у нее больше ничего не болит, и ей теперь хорошо. Еще попросила перестать плакать, выйти за тебя замуж и быть счастливой». «Последние просьбы покойных нужно выполнять», — грустно улыбнулся Дэн. «Поэтому ты выйдешь замуж и будешь счастливой. Очень счастливой. Такой же, как и она».